как есть кашу. Потребителей каши можно разделить на тех, кто ест кашу с высоким содержанием сахара, и на тех, кто ест кашу с высоким содержанием клетчатки, словно складируя боеприпасы для хитроумной подрывной деятельности. Для членов второй группы определяющим в поглощении каши является то, что это грубая пища, а самое важное, по их мнению, информация на упаковке – содержание клетчатки, которое в идеале должно быть примерно таким же, как в бечевке. Что привлекает многих людей в мюсли, так это вызываемый ими запор. В рекламном слогане это обозначается словом «Швейцария». Не все любители мюсли скучные люди. Некоторые кладут в тарелку поверх мюсли чернослив, чтобы усилить чувство радостного возбуждения. Сами каши можно разделить на такие, которые выливаются в глубокую тарелку, и такие, которые накладываются в глубокую тарелку. Производители супов-пюре долгие годы пытались научить нас поглощать и то, и другое, и третье сразу. Множество людей могли бы последовать их совету, если было бы реально уместить все это в одну глубокую тарелку. К великому прискорбию подобное не представляется возможным, если только не положить порции жидкой каши, рассыпчатой каши и супа-пюре одну на другую, так что сверху они высохнут, а снизу подмокнут. Золотое правило поедания каши состоит в том, чтобы не позволять другим подливать в нее молоко. Существует опасность, что эти люди устроят потоп, а вы и оглянуться не успеете, как ваш суп-пюре или каша отправится в плавание по тарелке, прежде чем превратиться в бесформенную массу. Именно так ведут себя мюсли. С другой стороны, вы же не хотите заполучить синдром сухой каши, при котором невозможно эту кашу даже прожевать, потому что она пристала к вашему небу. Ко многим кашам прилагается игрушка, которая лежит в той же упаковке. У родителей сей факт может вызвать беспокойство. Вдруг малыш Джонни случайно скушает пластиковую игрушку вместе со своим завтраком Уитти Бэнкс. Питательная ценность этой игрушки, грубо говоря, соответствует одной полной ложке Уитти Бэнкс. Такая игрушка часто входит в огромную коллекцию, которую детям настоятельно рекомендуется собрать. Во время напряженной борьбы за игрушки ребенок вроде бы постоянно ест кашу, а родитель накупает огромное количество ее коробок. И в итоге весь посудный шкаф забивается изуродованными коробками. Приготовьтесь к тому, что сколько бы коробок вы ни купили, вам так и не попадется квакушка-попрыгушка. Последний недостающий экземпляр вашей коллекции. В общем-то, это и не удивительно, поскольку квакушка-попрыгушка существует в одном единственном экземпляре и сидит на столе у генерального директора компании Уитти Бэнкс в Миннесоте. Несомненное преимущество каши состоит в том, что ее можно есть где угодно и заниматься при этом чем угодно. Поэтому может показаться странным, что некоторые люди предпочитают неподвижно сидеть за столом, изучая упаковку от каши. К тому моменту, когда тарелка с кашей почти съедена, большинство людей уже знают, какую кашу любит ее величество, какова рекомендуемая дневная норма потребления цинка и почему жизнь без квакушки-попрыгушки не может считаться полноценной.